Глава 21, в которой пациент скорее жив, чем мертв. Нам пришлось раздеть больного догола. Одежда еще не просохла после пребывания в реке. Правда, штаны травница с красавчика снимала в одиночестве, выпроводив меня из комнаты. «Я его грудным ребенком на руках носила», — объяснила она, закрывая перед моим носом дверь. Я не возражала. Одно дело смотреть на здорового парня, изображающего из себя дельфина. Совсем другое, когда он в забытии. Сердце сжималось от жалости. Когда мне позволили войти, плечо Инга было обработано, а рана зашита. Как оказалось, в одной из бутылок травница вымачивала нитки, а жидкость в другой служила для обеззараживания хирургической поверхности. Наложив на рану дурно пахнущую мазь, София обратилась ко мне. «Нам нужно его посадить, чтобы перевязать плечо». Поднять красавчика получилось не сразу. Он оказался таким тяжелым и вялым, что я едва не надорвалась. Пришлось подпереть плечом его спину, чтобы не завалился назад. «Теперь сок ляхотника», – торжественно произнесла София, беря в руки бутылку из темного стекла и стакан с водой на один глоток. «Это, конечно, не отвар, его я сделаю позже, но, надеюсь, поможет». «Раз, два, три...» Она отсчитала 20 капель и влила жидкость Ингу в рот. Мы аккуратно опустили его голову на подушку. «Он будет спать до утра», – уверила меня травница. «Иди переоденься». Я повесила на стул свое старое платье. Мы не были одной комплекции, поэтому я ожидала, что утону в одежде Софии. Но она отдала мне платье, которое носила в молодости. В старые времена так легко не расставались с одеждой, как в наше время. Берегли и хранили в сундуках. От него пахло лавандой. «О, подошло!» – радостно воскликнула она, видя, как ладно сел лиф. Правда, юбка оказалась немного коротковата, открывала лодыжки. Но подобное считалось допустимым. Так меня уверила София. Я согласилась. Тем более, что носить чужую одежду мне придется только во время пребывания в гостях. В берлоге капитана сохранился мой основной гардероб. Переодевшись, я села на стул у кровати больного. Он спал спокойно, и у меня выдалось время подумать о бедном капитане. Как он теперь попадет в свою берлогу, если портал находится где-то над мельницей? Как долго ему придется строить новую лодку? Что станет с заказами, которые теперь выполнить будет гораздо труднее? Да, хорошо, что печь уцелела, и люди черного рыцаря собрали все формы и подносы. Но где взять закваску? Получался какой-то замкнутый круг. Закваска есть в берлоге, но добраться туда без летучей лодки дед не сможет. А значит, потеряет королевский заказ и доверие лавочников, ожидающих завтра хлеб. Мало того, на нем висит долг за разрушенное крыло дворца, и теперь неизвестно, как его погасить. Стоило ли говорить, что я беспрестанно укоряла себя за поездку в горы? Я вздохнула и укрыла красавчика по самую шею. Вечерело, становилось прохладно. За окном в небольшом саду шумели, угомоняясь на ночь, птицы. «Иди к столу, я приготовила поесть». В комнату вошла тетушка София. Пощупала лоб Инга, покачала головой. «Горячий, но будем надеяться, до утра жар спадет». Она накрыла на стол в гостиной и постелила мне на диване. День выдался утомительным, поэтому травница сразу же после ужина удалилась к себе. Я заглянула в комнату с травами. Ляхотник уже был помыт и сушился разложенным на столе. Я волновалась за красавчика, поэтому вернулась к нему. По примеру тетки прижалась губами к его лбу и тут же оказалась в капкане. Он обнял меня здоровой рукой. «Измучила меня», — выдохнул он. «Не спрятаться от тебя ни в доспехах, ни в воде. Всюду достанешь». Я осторожно выбралась из объятий и убедилась, что Инг спит. Его слова меня озадачили. Я принялась крутить их в голове. «Что значит не спрятаться от тебя в доспехах? Я никогда не видела красавчика в рыцарском облачении. А в воде? Разве он там от меня прятался? Скорее тонул». «Бредит», — решила я и вытерла испарину со лба бедолаги. Не удержалась, провела пальцем по его губам. Рука красавчика опять пришла в действие. Он поцеловал мою ладонь и прижал к своей щеке. «Моя русалка!» Его глаза были по-прежнему закрыты. «Я не русалка», — прошептала я. «Я тоже не человек». «А кто ты?» «Я тот, кто прячет лицо от людей». Я перестала дышать. «Что значит прячет? Вот же, я все вижу, и как ресницы дрожат, и как капелька пота течет по скуле. Точно бредит». Но я все же решилась подыграть. Уж больно необычные сведения выдает больной. То он рыцарь, то рыбка. «Маска сейчас на тебе? Или ты называешь маской шлем?» Я интуитивно нащупала важное. «Да». Такой короткий ответ меня не устроил. Я соскользнула со стула и встала перед кроватью на колени. Красавчик крепко держал мою ладонь, а я не пыталась ее вырвать. Наш разговор походил на бред. Непонятно было, верить ему или нет. Но если Инг утверждает, что на нем маска, то моя просьба не будет выглядеть глупо. «Сними с себя маску, покажи себя настоящего». Он слабо улыбнулся. Его черты начали меняться. Кожа из белой сделалась смуглой. На подбородке появилась ямочка. Совсем чуть-чуть, но изменилась форма носа. Если прежде его лицо было узким, то теперь скулы раздались, придав ему более мужественный вид. Но самое главное, что заставило меня затаить дыхание, по подушке разметались темные пряди. Я больше не видела балагура по прозвищу «Красавчик». Меня держал за руку более взрослый и серьезный мужчина. Я была уверена, что передо мной находится черный рыцарь. А кто еще прячет от людей лицо, кроме палача? Чтобы увериться окончательно, я задала наводящий вопрос. «Кто сейчас исполняет роль палача и облачен в черные латы?» «Иссар». Я вспомнила лучника, которого черный рыцарь посылал убить русалку. Тот тоже был смуглым и чернобровым. Я видела его ухмылку, когда он целился в меня. Его лицо намертво отпечаталось в моей памяти, и... Иссар действительно был похож на человека, лежащего на кровати. Ну вот, все сходится. «А что ты думаешь обо мне? Кто я для тебя?» Мой голос от волнения срывался. «Ты опасность для королевства». «Ну, знаешь ли...» Я выдернула свою руку и поднялась с колен. Красавчик тут же открыл глаза. Они были стального цвета, совсем как те, что я видела в прорези забрала. «Что случилось?» – произнес Инг и резко сел. Черты весельчака и балагура неумолимо возвращались. Посветлели глаза, волосы, кожа. Передо мной был все тот же черный рыцарь, но с немного подправленными чертами лица. Он посмотрел на свою руку, которая недавно удерживал меня, сжал и разжал пальцы. «Я что-то говорил?» «Нет, я слышал твой голос. Тебе приснилось. У меня какой-то странный привкус во рту». Он облизал губы. «Ляхотник, твоя тетушка дала тебе несколько капель. Ложись, нужно поспать». «А ты?» Он оглядел комнату, где кроме комоды и стула ничего не было. «А мне постелили на диване. Спокойной ночи, Инг». «Спокойной». Он с тревогой смотрел, как я иду к выходу. Я поймала его взгляд, когда закрывала дверь. Я быстро разделась, легла и уставилась в потолок. Что это сейчас было? Красавчик предел или я? Я закусила губу. Меня озарило. Все вокруг врут. Тетушка София тоже не человек, раз она родственница черного рыцаря. А может, травница – засланный казачок? С ней могли заранее договориться, что она будет играть роль родственницы. Хоть сейчас иди и устраивай ей допрос. Интересно, а что будет, если черный рыцарь поймет, что проболтался? Зря София дала ему незнакомую травку. Наверняка переборщила с каплями. Говорила же, что только видела, как врачевала мать. Сама впервые попробовала. Я хмыкнула. Видно, этот ляхотник сослужил неплохую службу лорду Ирвику. Он сбил главе дознания всю конспирацию. А ведь дознание разработало целую операцию. Пробравшиеся на удильщика воры запустили цепь событий, которую очень легко связать со мной. Если капитан – мастер, то вполне объяснимо, почему море послало к нему русалку, то есть меня. А я выбралась из реки как раз за день-два до нападения козла и грубияна. Отряд рыцарей видел, как я нырнула и ушла в глубину. Все сходится. Боже, я до того интересна дознанию, что сам черный рыцарь взял на себя роль соблазнителя. Блин, я дура. Я же вслух произнесла, что мое сердце отдано черному рыцарю. Я повернулась на бок, сбив всю простыню. Вот уж, наверное, повеселился. Поэтому и отстал с ухаживаниями. Нет, нельзя признаваться в том, что я видела и слышала сегодня ночью. И Софию я к стенке прижимать не буду, чтобы не вызвать подозрения. Единственный, кому я могу шепнуть, это дед. Он на моей стороне. Но когда я его увижу, и смогу ли предупредить, что за нами следят? После моего озарения все события последних дней приобрели логичность. И открытое недовольство Инга, когда София узрела ляхотник, а он не захотел останавливаться. И его нервное поведение, он ждал чего-то, оборачиваясь на горы. И это внезапное появление черного спрута, когда красавчику потребовалась помощь. Как своевременно она пришла, не правда ли? И подумалось мне, что не зря Инг накануне нашего похода сорвался позвать тетушку. Уж не за тем ли, чтобы предупредить черный спрут, чтобы тот устроил засаду? Знал же, что за капитаном следят. Наверняка те, кто применил магический удар, пойманы. Я запомнила, как черный рыцарь и красавчик обменялись многозначительными взглядами. Утром я была вялой, не выспалась. Красавчик же, наоборот, был бодр и весел. Съел две порции каши, но от ляхотника отказался. Лекарство помогло. Не осталось никакой припухлости плеча, и рана не выглядела как воспаленная. Я присутствовала при перевязке. «Ты куда?» – Спросила я, видя, что Инг напяливает на себя рубаху капитана. Я узнала ее. Видно, дед оставил, когда приходил на свидание. «Надо помочь капитану. Не хочу оставлять его одного в беде». «Тогда я с тобой», — соскочила я с места. А ведь собиралась поговорить с травницей о нашем, о женском. Но рассудила, что раз красавчик и есть черный рыцарь, то мне не стоит думать ни о какой любви, а уж тем более о средствах контрацепции. Я всего лишь объект наблюдения, а все остальное – это русалочьи чары, на которые реагирует наш шпион. Тоже мне агент 007. «Нет, мне нужно кое-куда заскочить», – отрезал красавчик. Так и хотелось выдать ему. Уж не собрался ли ты во дворец? Знаю я, что ему нужно, как главе дознания, навестить свою контору и побеседовать с лихаимцами. Наверняка козел и грубиян не сами придумали операцию с нападением. Над ними кто-то стоит. Я улыбнулась и помахала Ингу на прощание. Радовала, что не я являюсь главным врагом королевства. И не ко мне сейчас он так спешит. Палачу есть, кому применить силу.